Говорит радио «Свобода». Интернационал. Гимн «Интернационал» относится к самым распространенным на Земле песням. Созданный поэтом-коммунистом Потье и композитором Дегейтером в исполнении впервые в 1888 году на рабочем празднике в Лилле, он быстро приобрел необычайную популярность среди рабочих Франции, Бельгии, оттуда распространился по земному шару. С «Интернационалом» совершался Октябрьский переворот в России, после чего он 27 лет до 1944 года был гимном советского государства. Сегодня он является гимном Маузедунского Китая и гимном всем коммунистических партий. Слова его припева «С интернационалом воспрянет род человеческий» частично исполнялись. Воспряла статистически значительная часть рода человеческого, около трети его. Главный смысл интернационала излагается в первой же строфе. Другие лишь развивают ее. «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов. Кипит наш разум возмущенный, и смертный бой вести готов. Весь мир насилием мы разрушим, до основания, а затем мы наш, мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем». Когда это вдохновленно поют большие массы людей, да еще с оркестрами, да еще вставая или маршируя, согласитесь, что мороз может пробрать по коже. Мощные эмоции, несомненно, благородного позыва интернационала охватывают самые глубины людских душ, могут вести на подвиги, на жертвы, на смерть. Сложные политико-экономические построения марксизма получили в интернационале переложение на ясный простой язык, доступный грамотному и неграмотному. Большие массы людей, даже не прочтя ни одной книги, считали и считают себя коммунистами уже потому, что полностью согласны и с несколькими лозунгами и словами интернационала. Случалось в истории не раз и не два, что некоторые, казалось бы, несомненно благородные песни при детальном рассмотрении оказывалось заблуждением, нонсенсом или шаманством. Приходит вдруг час, когда всем становится странно, как это вообще можно было петь. «Сталин – наша слава боевая, Сталин – наша юность и полет. Песнями борясь и побеждая, весь народ за Сталином идет. В бой за Родину, в бой за Сталина, от этих песен в не так далекое время у многих мороз шел по коже, кипели благородные чувства. В марте 1953 года, когда умер Сталин, один мой знакомый журналист, плача, сказал: «Скольких прекрасных песен теперь не станет». Горе его было искренне и велико. В песнях есть колдовская сила, способная побуждать нас как к добру, так и ко злу. Гипнотически представив его добром, не в последнем случае человек под песню может пойти не на такое, на что трезво мысли никогда бы не пошел. Аналогично тому, как пьяный, разоряясь, дерясь, убивая, всегда ощущает себя безгранично правым, а протрезвясь, может быть потрясен тем, что так уверенно кричал или творил. Отвлекаясь от эмоциональной и, на мой взгляд, главной стороны интернационала, спокойно в него вдумываясь, вдруг ощущаешь то, что-то вроде потрясения. Давайте внимательно разберем эти слова. Весь мир насилия мы разрушим. Благородно и правильно, не так ли? Мир насилия не должен существовать. Его следует заменить миром справедливости. Как? Разрушим. Чем? Насилием же. Было бы совсем точно. Весь мир насилия мы насилием же разрушим. Историческая практика доказала, даже с лихвой доказала, что революционное насилие всегда страшнее, кровавее, более жестоко, чем мир, который она уничтожает. Революционеры уверяют, что эти явления кратко, вынуждены и только на период разрушения. Оставим это на их совести. Та же историческая практика доказывает, что насилие, родившись, уже не прекращается, пока его не сменит другое насилие. И так далее, без конца. В самом лучшем случае революция заменяется старый мир насилия равноценным ему новым миром насилия. Весь и вечный корень зла именно в методе насильственного разрушения. Видимо, все-таки зло невозможно уничтожить злом же. Здесь кроется фатальная закономерность, которую чувствовали и видели многие, от Христа до Толстого и Ганди, но с которой абсолютно не желал считаться все революционные реорганизаторы мира. И все до единого, с последовательностью поистине удручающей, берутся переделывать мир все теми же и теми же методами, в общем-то, каменного века, методами звериными. Вероятно, в конце концов, уставший от крови человечество когда-нибудь поймет, что если зло вообще можно чем-либо уничтожить или ограничить, то разве только добром. До тех пор, возможно, одно только нагромождение жертв. Весь мир насилия мы разрушим до основания. Поскольку весь старый мир есть мир насилия, то интернационал призывал сломать его целиком. Действительно, до основания, до последнего кирпича и гвоздя, чтобы сделать все заново. Неужели только для красного словца сказано, что лихое до основания? Все-таки это гимн, программа для миллионов. В создавшейся тысячелетиями людской цивилизации накоплено множество ценностей, и призывать к разрушению всего до основания есть трагикомическая нелепость. Место «весь мир насилием мы разрушим до основания» может было бы умнее сказать «насилие в мире мы прекратим» или что-то в этом смысле, но это уже два совершенно разных смысла. Октябрьская революция показала, что лозунг интернационала понимается и выполняется буквально. Бессмысленно ломались, разрушались, жглись исторические, культурные, материальные ценности. Это исторические факты. Пожилые люди, видевшие это своими глазами, подтвердят, что в те времена серьезно дебатировались вопросы полного снесения железных дорог, заводов, домов. На том основании, что они созданы миром насилия, а для подлинного строительства нового мира нужно все начать сначала, с пустого места. Это тоже исторический факт, о котором стыдятся упоминать в советской истории. У Ленина и его правительства хватило здравого смысла обуздать горячие головы, но анекдотический призыв гимна как пелся, так и поется себе, как ни в чем не бывало. Сложное дело разрушать, но стара как мир истина, что это-то как раз самое легкое. Не нужно много ума, чтобы разрушить. А что затем? А затем мы новый мир построим. Кто был ничем, тот станет всем. Да, обнаруживающая и приятная перспектива для того, кто был ничем. А те, кто был всем, что с ними? На этот счет интернационал, кроме «разрушим до основания», дает довольно ясное руководство к действию. Лишь мы, работники всемирной великой армии труда, владеть землей имеем право, но паразиты никогда. Если гром великий грянет над сворой псов и палачей, для нас все так же солнце станет сиять огнем своих лучей. Иными словами, для всей этой своры, которая была всем, в новом мире места под солнцем нет. Они вписываются в расход, их место занимают те, кто был ничем. Следовательно, бы не оставлять недосказанности. Мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем. А кто был всем, тот станет ничем. Но в таком виде заявление почему-то вызывает улыбку. Гимн становится несколько смешным, потому что при недосказанности все выглядит как благородно и прекрасно, а стоит поставить точки над «и», и станет вопрос. Так что же тогда, собственно, изменится? В принципе, обыкновенным грабительский передел. Имущие становятся неимущими, неимущие становятся имущими. Нет, возражают революционеры, в новом мире все будут равны. Все, да не все. Уже за исключением той части общества, над которым грянул гром. Либо поставлены к стенке, либо переделаны в категории ничто, изгоев, с распространением изгойства и на потомство их. Лишенцев и врагов народов, по советской терминологии. Таким образом, в принципе, на смену старому миру привилегированных и безравных приходит новый мир привилегированных и бесправных. Все наоборот, и столько шума ради такого банального результата? Это, повторяю, было начиная с каменного века и во все века. Убивали князей и садились на их места. Свергали королей и занимали трон, и говорили при этом громкие слова и пели песни, благословляющие разбойный передел. Не ново это под луной. Нет, возмущенно закричит любой коммунист. В этот раз ново именно то, что на место прежней элиты не садится новая элита, а все трудящиеся распределили равномерно блага и трон, а это демагогия. Думаю, сам Ленин отдавал себе в ней отчет, обещая каждой кухарке управление государством. Жизнь доказывает, что каждая кухарка все-таки не может управлять государством. Равномерно, безлично, самоуправляющееся государство – абстракция. Из массы кухарок моментально выделяются такие, которые только управлением и занимаются, остальные как готовили щи в старом мире, так и готовили их в новом. Не все общество, а лишь эти выделившиеся в эту элиту кухарки занимают место прежних, тех, кто был всем. Практически для них единственный и произошел переворот. Далее уже частности. Кто половчее, не теряя времени, поживился. Правящие кухарки щедро раздают второстепенные блага остальным, менее удачливым кухаркам. При всех переворотах власти происходит передел благ и раздача наград. Жизнь стабилизируется уже под новой сворой псов и палачей. Но начинать приходится от пункта более далекого от благополучия, нежели раньше, поправляя разруху, заново создавая растоптанные и сожженные при грабеже. Даже через столетия после переворота люди в СССР живут на безобразно низком уровне по сравнению со странами, где продолжали трудиться и разбойные переделы не ввязывались. Заколдованный и безнадежный круг. Закон уничтожаемости зла злом неумолимо вступает в силу в момент вынесения первого революционного смертного приговора. В момент, когда перо теоретика выводит. Экспроприация экспроприаторов, что абсолютно точно переведено народом на людской язык. Грабь награбленная. Потому что массы, предсказуемые к убийству и грабежу, независимо ни от каких теоретических прекрасных мотивировок, становятся ничем иным, как убийцами и грабителями прежде всего. Их ведут убийцы и грабители прежде всего. Когда поубивают всех, кого хотели убить, возьмут все, что хотели взять. Окровавленные руки уже не годятся для строительства добра. Преступление не может быть оправдано никакой благородной целью. Достоевский гениально показал это преступление наказание. Из-за этого он так раздражает всех революционных насильников. Они не хотят согласиться, они не верят. Подняться до высоты подлинного добра – это ведь нелегко. Это верх мудрости и человечности. Злобность, убийство, насилие – наше звериное наследие. Как-то неловко думать, что интеллектуальные люди Маркс, Энгельс, Ленин, задумав преобразовать мир, не нашли ничего лучшего, как выбрать в качестве оружия как раз самые в человеке низменные. Мол, это и есть наш последний и решительный бой. Так уж и быть, прольем еще один раз реки крови. Зато потом уж, поверьте, будет очень хорошо. Нет, не будет. 16 декабря 1972 года.